6. 9 десятых знания. Тарнхельм. Супруга. Хотя его первоначальные цели подверглись извращению, так называемый безмолвный орден сынов Гора все так же собирался в тайне. Когда-то в спальных залах помещались тысячи членов палубной команды, но при нормальном положении дел здесь обитало лишь эхо. До Иствана, в то время, которое больше не имело значения для легиона, ложа встречалась не чаще, чем того требовали потребности компании. Примарх позволял ее, даже поощрял, однако она всегда служила военным нуждам. Теперь же она собиралась регулярно, по мере того, как сыны Гора познавали новые тайны искусства. В длинном сводчатом зале собралось около 1000 воинов. Армия в броне цвета морской волны, с поперечными гребнями на шлемах и в багряных мантиях. Со сводов спальни свисали почерневшие от войн знамена, а на длинные пики по всей длине помещения были насажены окровавленные трофеи. Над широкими чашами с прометием вздымался химический дым и рыжее пламя. Медленная дробь ударов кулаков по бедрам эхом отдавалась от стен из камня и стали. Чувство предвкушения было физически ощутимо. Сергар Таргост также его испытывал, однако заставлял себя размеренно шагать и царственно держаться. Как и все легионеры, капитан 7-й роты был широкоплечим и могучим, но в нем присутствовала массивность, из-за которой спарринг-партнеры замирали, вытянув его имя в тренировочной клетке. У него было грубое лицо неистового сына, а поверх старого шрама, рассекавшего лоб надвое, пролегала куда более чудовищная рана. Во время гибели Иствана 5 его ударил терминатор железных рук, и травма от попадания едва не прикончила Таргоста на месте. Облегающий шлем не дал мозговой жидкости просочиться сквозь раздробленные остатки черепа. Апотекари сшили осколки кости под кожей, закрепив наиболее крупные фрагменты на поверхности лица при помощи десятков эластичных фиксаторов. При помощи лева Гошина Таргост приделал к выступающим концам фиксаторов черные когти, выдранные с чешуйчатой шкуры мертвого саламандра, отчего у него стало шипастое лицо безумца. Он больше не мог носить боевой шлем, однако Таргост счел это приемлемой компенсацией. Таргост двигался среди сынов Гора, периодически останавливаясь понаблюдать за их работой. Иногда он давал наставления касательно точного угла наклона клинка, правильного синтаксиса колхидских грамматических форм или же необходимого произношения ритуальной мантры. Воздух пел от силы, как будто прямо за порогом восприятия существовала некая тайная симфония, которая вскоре прорвется в явь. Таргост улыбнулся. Всего несколько кратких лет назад он бы высмеял нелепую поэтичность подобной мысли. И все же в ней присутствовала истина. Этой ночью прикосновение изначальной истины преобразит ложу из братства дилетантов в орден избранных. Об этом знали все присутствующие, в особенности Малагарст. Облаченный в белоснежную ризу, надетую поверх боевого доспеха, советник магистра войны вошел в зал через один из вертикальных транзитных столбов. Малагарст отвесил почтительный поклон. В безмолвном ордене не существовало системы званий, за исключением магистра ложи. И эту власть должен был уважать даже советник примарха. «Советник», — произнес Таргост, когда Малагарст подковылял к нему. «Магистр ложи», — отозвался Малагарст, не отставая от Таргоста, несмотря на сросшуюся массу костей и хрящей в его тазу и нижней части позвоночника, которая упорно не исцелялась. Он помогал себе при ходьбе эбеновой тростью с янтарным навершием. Однако Таргост подозревал, что раны советника были уже не столь изнуряющими, как тот изображал. «Сомневаюсь, что на борту Мстительного Духа есть более заброшенное место», — с ухмылкой сказал Малагарст. «Разумеется, ты же понимаешь, что ложе больше нет нужды таиться в тени». Таргост кивнул. «Знаю, но старые привычки, понимаешь?» «Абсолютно», — согласился Малагарст. «Традиции необходимо поддерживать, и сейчас даже в большей степени». Малагарст заработал ключ к кривой за свой разум, который плел лабиринт интриг вокруг магистра войны. Однако старое прозвище приобрело более буквальный смысл во время первых выстрелов войны против Терры. Против другой Терры, где заблудший глупец, считавший себя императором, пошел против сынов Гора. «Нет», — напомнил себе Торгост, — «тогда легион еще был лунными волками». Название не отражало гордыню ведущего их воителя. Малагарст вылечился и, несмотря на безвкусность старого прозвища, пожелал сохранить его. Они шли сквозь толпу. Новость о прибытии Малагарста распространялась, и воины расступались перед ними, открыв цель пути. На приподнятом плинте, покрытом выписанными мелом геометрическими символами, стояли две строительные балки, сваренные в форме X. К кресту был прикован лишенный доспеха легионер, голову которого удерживал на месте пересекающий лоб массивный железный зажим. Геру Геродону, ранее входившему в штурмовую Тифонуса, на Двеле пробили легкие два чагарийских тулвара. К тому моменту, когда до него добрались апотекарии, лишенный кислорода мозг уже получил необратимые повреждения. От прежнего человека ничего не осталось, одно лишь пускающее слюни тело, которое не могло принести легиону никакой пользы. До настоящего момента. 16 членов ложи в капюшонах, стоящие кругом вокруг Геродона, держали плачущих пленников, захваченных при штурме Тижуна. В основном знать, часть уроженцы Двела, часть приезжие имперцы. Мужчины и женщины, отдавшие себя на милость сынов гора, лишь для того, чтобы обнаружить, что у тех ее нет. В любой традиционной войне они бы стали предметом торгов, средством переговоров, однако здесь они в целом представляли собой нечто более важное. Они всхлипывали и унижались, умоляя или пытаясь заключить сделку. Иные предлагали свою верность или же куда более ценные вещи. Когда Малагарст и Торгост вступили на плинт, на зал опустилась благоговейная тишина. Малагарст изобразил, что шаг дался ему с большим трудом, и Торгост покачал головой при виде спектакля советника. «Давай закончим с этим», — сказал Торгост, протягивая руку. Малагарст покачал головой. «Магистр ложи, с этим нельзя так просто торопиться», — произнес он. «Я знаю, что ты всегда действуешь согласно принципам, но это не брешь, которую нужно взять штурмом. Сергар, здесь ритуал, это все. Необходимо соблюдать надлежащий порядок вещей, произносить правильные слова и совершать подношения точно в нужное время». «Просто дай мне нож», — ответил Торгост. «Произнеси слова и скажи мне, когда вскрыть им глотки». Узники завопили, и их пленители усилили свою хватку. Малагарст вынул из-под своего облачения длинный кинжал с кривым клинком, сработанным из темного камня. Поверхность была выщербленной и грубой, как у чего-то извлеченного из земли мотыгой дикарей. Но Торгос знал, что лезвие отточено так остро, как не в силах сделать ни один оружейник. «Это, — начал было он, — один из клинков, созданных Эрибом, — спросил Малагарст. «Нет, разумеется, не из них, однако похожий». Торгост кивнул и принял нож, оценив его вес и сжав пальцы на обернутой в кожу рукояти. Кинжал лежал в руке хорошо, естественно. Создан для него. «Мне он нравится», — произнес он и повернулся к Геру Геродону. Как и он сам, Геродон не входил в число истинных сынов. Черты его лица имели изможденную остроту после детства Нахтонии, которую не смог бы исправить никакой объем генетических улучшений. «Верный член ложи и свирепый убийца», — сказал Торгост. «Человек, рожденный для штурма. Утрата его воинской силы — удар для легиона». «Если то, что я знаю, правда, то Гер еще будет сражаться бок о бок с братьями, имея внутри новую душу. То, что 17-й легион называет демоном — старинное слово, однако оно ничем не хуже прочих», — согласился Малагарст. «Сыны Ларгара называют своих носителей двух огней Гал-Ворбак. Наши же станут луперкалями, братьями волка». Глаза Геродона были открыты, но не зрячи. Его губы разошлись, словно он пытался заговорить, и на грудь потекла слюна. «Нет ничего от того, кого мы знали», — произнес Малагарст. «Это его возродит». «Тогда давай закончим с этим», — бросил Торгост. Малагарст встал перед Геродоном, положив татуированную руку на его покрытую шрамами грудь. Торгост не помнил, чтобы у Кривого были татуировки, однако распознал их происхождение. Те книги, которые ему показывал Эриб, древние тексты, якобы принесенные на Колхиду со Старой Земли, были полны строфами Артес, выполненными точно таким же руническим письмом. «Держи нож наготове, Сергар», — сказал Малагарст. «Не тревожься на этот счет», — заверил его Торгост. Малагарст кивнул и заговорил, но Торгост никогда не слыхал такого языка. Чем больше произносил советник, тем меньше Торгост верил, что это вообще язык в любом доступном ему понимании. Он видел, как губы Малагарста шевелятся, однако их движения не соответствовали шуму в ушах. Звук напоминал смесь скрежета ржавого металла по камню, предсмертного хрипа и песни без мотива. Торгос закашлялся, отхаркнув сгусток слизи. Он почувствовал вкус крови и сплюнул на пол. Моргнув, чтобы отогнать секундное головокружение, он крепче сжал каменный кинжал. Желчь из желудка стала подниматься по пищеводу. Глаза Торгоста расширились, когда с клинка начал струиться тлетворный черный дым. Миазмы льнули к лезвию, и Торгост ощутил вес убийств, совершенных за долгую жизнь кинжала. Температура стремительно падала, и от каждого выдоха оставался длинный видимый шлейф. «Пора», — произнес Малагарст, и 16 воинов в капюшонах запрокинули пленникам головы, чтобы обнажить шеи. Торгос шагнул к ближайшему, юноше с красивым лицом и расширенными, перепуганными глазами. «Прошу, я только...» Торгос не дал человеку закончить и погрузил кинжал с дымным лезвием глубоко в его горло. Из причудливой раны ударил фонтан крови. Воин в капюшоне толкнул умирающего вперед, и Торгос двинулся дальше, вскрывая одно горло за другим, оставляя без внимания ужас или последние слова жертв. Когда умер последний, их кровь заплескалась вокруг сапог Торгоста и перелилась через край плинта. Меловые символы начали жадно пить, и Торгост почувствовал, что его кисть задрожала. «Мал!» – произнес он, когда его рука поднесла клинок к его же собственному горлу. Малагарст не ответил, его губы все еще извивались, противореча не звукам, которые он издавал. Торгост повернул голову, но мир вокруг него превратился в застывшую картину. «Малагарст!» – повторил Торгост. «Он не в силах тебе помочь!» – произнес Гергеродон. Торгос взглянул в лицо, озаренное злобой и извращенным удовольствием от страданий. Черты Геродона более не были обмякшими из-за смерти мозга. Они растянулись в ухмыляющейся гримасе. Глаза были белыми, как молоко, и пусты, словно нераскрашенные глаза куклы. Чтобы их ритуал не вытянул из варпа, это был не Гергеродон, а нечто неизмеримо древнее, свежерожденное и окровавленное. 16 – это лучшее, на что вы способны», – произнесло оно. 16 жалких душ – это священное число», – прошипел Торгост, силясь не дать клинку достать до шеи. Несмотря на ледяной холод, по его лицу бежали ручейки пота. «Для кого?» «Для нас, для легиона», – прохрипел Торгост. «Мы 16-й легион, дважды октет». «А, понятно», – отозвалась тварь варпа. «Священное для вас, однако бессмысленное для нерожденных. После всех уроков Эриба вы все еще умудряетесь понимать неверно». Злость задела Торгоста за живое, и неотвратимое продвижение клинка к пульсирующей артерии на шее замедлилось. «Неверное! Мы же призвали тебя, так ведь?» Тварь, облеченная плотью Геродона, рассмеялась. «Вы меня не призывали. Я вернулся по собственному желанию. У меня так много всего, чему нужно вас научить». «Вернулся?» – выговорил Торгост. «Кто ты?» «Больно слышать, что ты меня не узнаешь, Сергар». Дымящиеся кромки покрытого кровью клинка коснулись шеи Торгоста. Кожа разошлась под острием. Нож погрузился глубже в шею, и толчками потекла кровь. «Кто я такой?» – прохрипел демон. «Я Тармагеддон».